Но, угождая Софье, он принимает вид влюбленности. Ее он понимает, наверное, лучше Чацкого. Лучше, чем Чацкий. Он понимает вообще, насколько она опасна. Чего не понимает до последнего мгновения Чацкий. То есть до того мгновения, когда он узнает, что Софья распространила именно о нем слух, что он сумасшедший. А этот понимает прекрасно. И вот задеть ее самолюбие он боится еще больше, чем Фамусова. Потому что ему еще хуже будет. Что она может пойти на все, что угодно. Она совершенно человек не сдержан, в отличие от него. Поэтому он и вынужден, любить, делать вид, что он ее любит. И как это ему тяжко, как ему неохота, каким бы удовольствием он лучше занялся какой-то более интересной игрой с Лизой. Не то, что мы ему сочувствуем, конечно, этого нет. Что Грибоедов так строит, в общем, этот образ, что ну, сочувствовать его нельзя, и он не оправдывает его. Ведь, собственно говоря, спустя лет 20 его бы оправдали. Натуральная школа оправдала бы Молчалина, конечно. И понятно почему. Потому что действительно Чацкий может себе позволить сказать, служить брат, прислуживаться тоже. Ну не знаю, права ли старуха Хлёстова или Фамусов, сколько у него душ, 300 или 400. 400, прошу понять. Нет, 300. Ну 300 или 400, в конце концов, какая разница? Все-таки можно сказать, служить брат, прислуживаться тошно и уйти со службы совсем. Не помрешь с голоду. А что делать Молчалину, которому отец завещал только некую жизненную философию и больше ничего, который вынужден сам себя создавать, сам себе прокладывать дорогу, и который полностью зависит от своих повелителей и покровителей. Полностью зависит. Вот в литературе 40-х годов его бы оправдал. Грибоедов нет. Он его, конечно, не оправдывает. Морального оправдания нет. Среда заела, вот этого тоже нет. Но, тем не менее, есть вот какие-то осложняющие оттенки в восприятии Молчалина зрителями и читателями. Вот это и почувствовал Пушкин. Недовольно резко подлец. Как-то не поворачивается язык сказать подлец. А, собственно, что подлец? Что он такого плохого-то сделал? Ну, потрафил ей, как говорится. А, в общем-то, он же ей ничем как будто бы не повредил. Ну, это, конечно, мы уже вступаем сейчас. Я останавливаю себя, потому что мы уже вступаем в область бытовых разговоров, таких житейских оценок. Это уже к Грибоедову не имеет отношения, поэтому прекратим. Вот важно то, что, значит, действительно построен образ нетрадиционный. И дальше, значит, это не единственная неожиданность. Неожиданность оказывается вот эта декларация целой жизненной философии, оказывается, она у него есть. Неожиданностью оказывается заигрывание с Лизой, оказывается, у него темперамент-то есть. Казалось, это какая-то бледная немощь, тут ходит, значит, играет там на скрипке или на флейте, там, из фортепиано это, конечно, Софья, флейта это Молчалина. На флейте играет. Вот. На самом деле все это не укладывается, образ не укладывается в схему. Ну и, конечно, Софья это уже в наибольшей степени не укладывается в схему, там как у нас с временем. Все. Все, да. Все, ладно. Софья не укладывается в схему.